и почувствовали себя так, словно с души у них свалился тяжелый камень. Теперь у них появились честолюбивые мечты. Между тем, Сижень уже с самого детства замечала, что у Бао Юя какой-то удивительный характер, и капризы его не похожи на те, которые бывают у других детей. А помимо этого, у него есть еще несколько причуд. В последнее время Бао Юй, пользуясь любовью бабушки и полагаясь на то, что отец с матерью не могут ничего с ним поделать, совсем распустился. Он и слушать не хотел, когда его пытались убедить в чем-нибудь. И вот сейчас Сижень, воспользовавшись разговорами о выкупе, решила испытать Бао Юя, чтобы потом сделать ему внушение. Но когда Бао Юй расстроился, она сама пала духом. Надо сказать, что Сижень вовсе не собиралась есть каштана, но она опасалась, как бы из-за молока не возникла такая же история, как с Цянь-Сюэ из-за чая, и воспользовалась этим предлогом, чтобы отвлечь Бао Юя. Она приказала служанкам убрать каштаны, а сама пошла посмотреть, что делает Бао Юй. Заметив на его лице следы слез, Сижень улыбнулась. — Почему ты так опечален? Если не хочешь, я не уйду. Бао Юй сразу оживился. — Неужели ты не понимаешь, как мне хочется, чтобы ты была со мной? Я даже не могу этого выразить словами. — Конечно, мы хорошо относимся друг к другу, — с улыбкой согласилась Сижень. — И если ты действительно хочешь оставить меня здесь... Одного желания для этого недостаточно. Я поставлю тебе три условия. Если ты выполнишь их, я буду знать, что ты хочешь, чтобы я была с тобой, и я от тебя не уйду, даже если бы мне приставили нож к горлу. Скорее говори, какие условия? — воскликнул Бао Юй. Я повинуюсь тебе во всем. Дорогая моя милая сестрица, не только три, даже 300 твоих условий я с удовольствием выполню. Но только прошу тебя, присматривай за мной до тех пор, пока я в один прекрасный день не превращусь в прах. Нет, прах — это плохо. Он все равно имеет форму и наделен сознанием. Пусть лучше я превращусь в легкий дымок, который рассеется при первом ветерке. Ты перестанешь видеть меня, а я больше не увижу тебя. Тогда можешь уходить, куда тебе заблагорассудится. Сижень торопливо зажала ему рот рукой и сказала: «Дорогой мой, я все это говорила для того, чтобы удержать тебя от глупых разговоров. Ты начал плести еще большую чепуху». «Никогда больше не буду», — пообещал Бао Юй. «Вот в этом и состоит мое первое условие», — заключила Сижень. «Исправлюсь, исправлюсь», — замахал руками Бао Юй. «А если опять начну говорить глупости, заткни мне рот. Что еще?» Сижень продолжала. «Мне все равно, любишь ты учиться или только притворяешься, но никогда не говори глупостей отцу и чужим людям. Ибо ты только вызовешь гнев отца, а люди скажут, что ты глуп. Ведь твой отец думает, у нас из поколения в поколение все учились, и только сын мой не учится, да еще вдобавок за спиной моей говорит всякие глупости. От одного этого он уже сердится. А ведь ты... Всякому, кто старательно занимается, сразу даешь прозвище «книжный червь». И еще говоришь, кроме Мин-Мин-Дэ нет стоящих книг, все остальное выдумали наши предки. Мин-Мин-Дэ – название книги, излагающей основы практической философии и правила, которых должен придерживаться каждый в процессе самоусовершенствования. Как же ты можешь не сердить этим отца? И как может не возникнуть у него желание хорошенько поколотить тебя? Молчи, — с улыбкой прервал ее Бао Юй. Это я по малолетству говорил глупости, и ничего подобного больше не будет. Что еще? Не клевещи на буддийских и даосских монахов, — продолжала Сижень. не заигрывая с девушками.